Ну что ж, поехали, слушаем сборничек. Только винил в рамках программы «Возвращение в Эдем». Я нашел в нашей дружбе с тобой все для тебя, и любовь, и мечты. Счастье мое — это радость летенья весной. Все это ты, моя любимая, все ты. Счастье мое, посмотри, наша юность цветет. Сколько любви и веселья вокруг. Радость моя, эта молодость песни поет. Мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг.

Муза в огненной шапке отчаянно рыжей лисицы. Муза есть у любого, каждый однажды хотя бы немного поэт. Муза, мы так недолго были с тобой, но вся жизнь золотым озарилась огнем. Муза, ты моя муза, мука моя, без тебя жизни нет, да и музыки нет. Пусто без тебя в доме, темную ночь унеслась золотая лисица. Трачу дни я нелепо, шутят друзья, ты лисице попался в капкан. Муза, ты вернись, муза, через года слышу я, слышу твой запоздалый ответ. Милый, я твоя муза, мука твоя, без тебя жизни нет, да и музыки нет. Жизни нет, да и музыки нет. Муза, ты пришла, муза. Муза, ты пришла, муза. +3 8072 101 22 63 Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Помни меня, все плохое забудь. Я уезжаю.

и на щеках играла кровь. Как модно, танцуют пары под аккорды, аккорды, и можно говорить свободно, свободно про жизнь и про любовь. Сюда мы бегали, ребята, ребята. Глаза блестели, как агаты, агаты. И на щеках играла кровь. Как модно танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно про жизнь и про любовь. Вот так же когда-то сюда мы бегали, ребята, ребята. Глаза блестели, как агаты, агаты. И на щеках играла кровь. Как модно танцуют пары под аккорды, аккорды. И можно говорить свободно, свободно про жизнь и про любовь. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Наша тайна, как заветная тропа. Наша тайна, там, где месяц утопал. В эту тайну, в эту тайну. Наша тайна, это тайна, лишь касается любви. В эту тайну, где мерцает звездный свет. Посторонним входа нет. Закончилась еще одна пластинка, которую мы с вами сегодня слушали, друзья, в рамках программы «Возвращение в Эдем». Это был сборничек. Здесь довольно-таки разнообразные музыкальные композиции. От душевных, лирических и до самых, что ни на есть, таких вот ритмичных. Одна из последних тому подтверждения. Ну и в продолжение темы, раз уже начали немножечко с вами раскачиваться, да, то будем слушать «Диско-клуб», еще один сборник. «Диско-клуб 10А», здесь солисты, ансамбли, оркестры. Первая сторона пластинки – «Видение», ансамбль «Бумеранг», «Цветные звуки», ансамбль «Синяя птица», также он и она, Ирина Отиева. И музыкальная композиция «Возвращайся» от ансамбля «Радуга». И еще две песни – это «Улыбнись» и «Космический сон». «Улыбнись» в исполнении оркестра написано, на «Космический сон» это ансамбль «Диалог». Записи были сделаны с 1982 по 1983 года. Ну что ж, ставлю, слушаем первую сторону этой пластинки. Напомню, те, у кого есть желание поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». А, кстати, большое спасибо как раз-таки вот Павлу Маренкову, звукорежиссеру нашего Кировского городского дворца культуры, который этими пластинками, в частности, и поделился с нашей радиостанцией. Вот, и большое спасибо жителям поселка Голубовская, вот, которые тоже целый ящик пластинок подарили. Они все нульцевые практически, нигде вот, не затертые. Не то, что практически, а вообще я не видел ни на одной из этих пластинок, чтобы была какая-то хоть царапина. Люди очень аккуратно с ними обращались, и они еще будут достойно звучать в программе «Возвращение в Эдем». Если не в этом выпуске, то в следующих. Мы потихонечку отслушиваем. Даже не успеваю все пластинки сразу отслушивать, вот, потому как их достаточно много. И большое спасибо всем вам, что делитесь своими виниловыми пластинками с нашей программой «Возвращение в Эдем». Так или иначе, лучше, чем они будут где-то лежать на задворках, да, или где-то в гараже пылиться, покрытые толстым слоем этой серой, коричневой пыли или грязи, и не будут приносить никакую пользу. А нашим радиослушателям музыка такая, я думаю, по душе, потому как эта музыка и сделана с душой. Аналоговый звук, только винил, в рамках программы «Возвращение в Эдем». Слушаем. Thank you.

предложение. Но ждать я предложение, подруг, ждать я предложение, подруг, ждать я предложение. Thank you. +3 8072 101 22 63. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Thank you. Котором я тебя ждала. Шумел, И от первой капели пути И опять не для нас Почему не для нас, для других? Почему для других? В синем небе плывут облака где же ты, где? Ведь планета не так велика Велика! Я без тебя не я Где ты, любовь моя? Если ты в мире Дай мне добрую вещь И ты к тебе лечу Я всем тебе кричу Я без тебя не я Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Легко моим плечам уже завел меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты. Пусть людям крылья мне дано, но так легко Моим плечам уже зовет меня в полет Мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан Знаем мы грядущие сплым, когда внизу плывет земля, как будто без воды. Ты как во сне Я верю, только дельтаплан поможет мне Поможет мне Наивно это и смешно, но так легко Моим плечам Началу дня несет меня Мой дельтаплан Мой дельтаплан наивно это и смешно, но так легко. Моим бритьям к ночам дня ведет меня мой дельтаплан, мой дельтаплан. И это была последняя музыкальная композиция, друзья, в рамках программы «Возвращение в Эдем». Мы обязательно услышимся с вами снова и снова, будем слушать виниловые пластинки, которыми вы, кстати, с нами удачно делитесь. Спасибо всем, кто прилагает усилия для того, чтобы дозвониться по номеру телефона +3 8072 101 22 63. Это мобильный оператор Лугаком для всех жителей Луганской Народной Республики. А также этот номер доступен в Телеграме и WhatsApp и Мессенджере. Вот, для всех, кто слушает нас в интернете, поэтому если у вас есть виниловые пластинки, которыми вы готовы поделиться с нашей программой, мы с удовольствием их примем в дар и будем крутить. Как сегодня, вы прослушали аж целых три пластиночки и почти 3 часа эфир наш длился. На этом все. Услышимся. Пока-пока. +3 8072 101 22 63. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит: пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах помчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу: я не понял, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.